Итак, разминка. Голос Павла сделался очень серьезным. Никогда не начинай тренировку без разминки. Очень просто получить травму коленного сустава, не разогревшись. Некоторые сорвиголовы, бывают, пренебрегают, но такие либо не возвращаются, либо выходят из лазарета на костылях. Так что, братишка, легкий бег. Сначала в одну сторону, потом в другую. Павел согнул руки в локтях и начал очерчивать круг по раздевалке перед комнатой, забитой всевозможными тренировочными снарядами для раскачки мускулатуры. В последнее время зорины проводили здесь едва ли не больше времени, чем в своем жилище. «И сколько так бегать?» — спросил Кирилл. «Минут 8-10. Затем наклоны, приседания, растяжка». Когда Кирилл выполнил разминку, Павел объявил: «А теперь переходим непосредственно к тренировке. Пойдем со мной». Зорины вышли из раздевалки, подошли к краю платформы, синхронно спрыгнули и углубились в один из туннелей. Тренировки обычно проходят здесь. Нужна длинная дистанция. Туннель для этого подходит больше всего. Итак, ускорение с отжимами. Задача – пробежать 10 метров как можно быстрее, потом упасть на пол и отжаться 5 раз. Затем низкий старт еще на 10 метров и снова упор лежа. И 5 раз отжаться. Повторить 10 раз. Дистанция всего 100 метров. Расставив вешки на заданном расстоянии, Павел включил секундомер. «Пошел!» – скомандовал старший брат, превратившийся в безжалостного наставника. И Кирилл бросился в зев туннеля. День за днем тренировки становились все более долгими и изматывающими, но юноша преодолевал усталость и слабость без единой жалобы или вздоха. И в этом ему помогало то отстраненное спокойствие, которое он приобрел, лежа на полу в пыльной синей подсобке. Он окреп, раздался в плечах, походка стала уверенной, а взгляд, которым он смотрел на мир, бесстрастным. Зорин уже ничем не походил на того смешного желторотика, каким прибыл в Ганзу. Иногда они пересекались с другими парами сталкеров или даже с группами в 5-6 человек, и тогда выполняли небольшое командное упражнение, в простонародье называемое «змейка-чехарда». Первый сталкер, пробежав пару метров, застывал. Следующий обегал его, чтобы через 2 метра тоже остановиться, и так далее по синусоиде. Задача состояла в том, чтобы, сохраняя видимость полной неподвижности, незаметно сделать подножку бегущему. На этих совместных занятиях юноша убеждался, что отнюдь не уступает в подготовке не только новичкам, как он сам, но даже некоторым опытным бойцам, а кое в чем может дать им фору. Но той радости, которая обязательно захлестнула бы его при таких открытиях раньше, во времена жизни на красной ветке, он уже не испытывал. Теперь выпрыгивание. Садись на корточки, прыгай и старайся во время прыжка достать коленями до солнечного сплетения. Вообще, тренированный сталкер должен делать 25 таких прыжков. Но тебе пока скидка. 10 раз. Вперед! Кирилл попытался изобразить данный кульбит и чуть было не зарылся носом в шпалы. «Вот ты все, братцы, учишь, все гоняешь, бедолагу», — сказал однажды незнакомый сталкер, понаблюдав за упражнениями. «А сам-то ты это лучше делаешь?» Павел лишь снисходительно посмотрел на говорившего. «Наставник не обязан быть лучшим из лучших. Он обязан следить за регламентом тренировки, затем, чтобы был выполнен весь комплекс упражнений в полном объеме, без халявности или прогулов». «А это фиговина тебе зачем?» — спросил Павел с явным сарказмом, указывая на обломок трубы, заткнутый за ремень брата. «Ты с ней, кажется, даже в бане не расстаешься». «Пускай будет», — сказал Кирилл невозмутимо. «Если хочешь, считай ее моим талисманом. Да и мало ли. Вот, возьми лучше». Зорин-старший протянул юноше металлический цилиндр болотного цвета. «Что это?» «Как что?» Павел поднес руку чуть ближе к глазам. «Граната! Эта малышка тебе куда больше, чем ржавая труба, может пригодиться. Держи!» Кирилл взял, покрутил гранату в руках и вспомнил, как недолюбливал и даже боялся этого оружия. Раньше на красной ветке юноше чудилось какое-то демоническое веяние от невзрачных цилиндриков. Само понимание, само ощущение того, что он держит смерть, свою или чужую, вот так просто в руке, не то что пугало юношу, но подводило к черте, за которой начинался первобытный ужас. Он чувствовал, что в любой момент притаившаяся гибель может вырваться из-под своего металлического панциря и искалечить или убить. Убить! Быстро, без боли, без страха. Боль и страх придут потом. Что там происходит внутри? Может быть, все нормально и тротил спит? А вдруг граната испорчена? Вдруг это бракованная смерть? Вот держишь ты ее, кольцо на месте, все хорошо, и это известно. Ты не волнуешься, а чего волноваться, все же правильно. Чека в лепестке, взрыва не произойдет, а тут раз. Что-то не так, что-то сломалось, упало, завело механизм, невидимые шестеренки завращались, молоточки затюкали, отсчитывая последние секунды жизни, любви, надежд. А об этом не знаешь, ведь человеческий слух так несовершенен. Просто сидишь и думаешь, что все хорошо. В момент взрыва даже не успеешь испугаться, даже не сумеешь понять, что тебя разорвало. Но так было прежде. Сейчас же Кирилл лишь взвесил гранату на ладони и, покачав головой, вернул брату. «Спасибо, Паш, но мне с моей трубой как-то спокойнее». Трехметровый тамбр между внутренней дверью и внешним гермозатвором на Боровицкой здорово напоминал шлюзовую камеру космического корабля. В тяжелом защитном комбинезоне и противогазе Кирилл чувствовал себя космонавтом перед выходом в открытый космос. Все было точно как в детских фантазиях, порожденных фантастическими книжками, почти целиком состоявших из одних картинок. Мать именовала их странным словом «макулатура», и только здесь, в полисе, от одного из продавцов, Зорин узнал, что до войны такие книжки назывались комиксы. Юноша поправил на голове тяжелый шлем и в очередной раз ощупал маску с широким обзорным стеклом. Такие противогазы были гораздо удобнее тех резиновых намордников с хоботами, какими пользовались сталкеры на родной станции. Павел стоял напротив, в таком же черном комбинезоне с защитными пластинами, шлеме и с диковинным автоматом, обвешанным приспособлениями различного назначения. За месяц усиленных тренировок к тактическому фонарю Кирилл привык быстро, а вот лазерный целеуказатель и коллиматорный прицел до сих пор смущали и вызывали недоумение. Он даже немного опасался просто уронить навороченный автомат и ненароком сломать какую-нибудь электронную штуковину. С простым и привычным АК-47 чувствовалось гораздо увереннее. И еще Кириллу с трудом верилось, что стоящий напротив сталкер — тот самый Пашка, с которым полдетства провели в тоннелях, охотясь на крыс. Брат заметил взгляд парня и рассмеялся. «Эх, видел бы нас сейчас батя!» Противогаз превратил смех в сиплое карканье. В шлеме, комбинезоне и с автоматом, обвешанном электроникой, брат больше походил на фантастического солдата из тех же комиксов, а не на упрямого разозленного юнца, каким запомнился при их последней встрече на Красносельской. «До самого вестибюля двигаемся шаг в шаг. Не вздумай идти через турникеты, без ног останешься. И вообще никакой самодеятельности. Делай все то же, что и я». За последний час Павел повторял эту инструкцию уже в третий или четвертый раз. «Когда я выйду наружу, задержись и прикрой вестибюль. Если все чисто, сразу идем направо. На улице фонарем пользуйся без фанатизма, чтобы не привлекать внимания. Смотри под ноги. Не бойся, пока еще относительно светло. Помни про Кремль, он будет слева, и одна башня торчит над домами. Так что осторожнее. Карту маршрута помнишь? Когда дойдем до Знаменки, ты прикрываешь, а я проверю ту арку, где мы будем ждать ребят. Там у нас вроде поста оборудовано. Если все нормально, заходишь следом, а я прикрою. Заметишь что-то подозрительное, не стреляй. Огонь открывать только в самом крайнем случае, если есть прямая и явная угроза жизни. Кирилл в глубине души почувствовал дрожь напряжения, хотя задание, на которое они отправлялись с братом, было почти рутинным. Поработать группой поддержки и встретить своих на возврате из сложной и опасной экспедиции. Последний месяц юноша настойчиво упрашивал взять его в серьезную вылазку. Павел поначалу всячески открещивался и требовал набрать необходимый уровень подготовки. Когда же учебный выход в окрестностях Боровицкой окончился кровавой стычкой с мутантами, в которой погиб стажер, напарник Кирилла, а будущий сталкер продолжал с прежней настойчивостью требовать боевых выходов, наконец сдался. «Ну, с Богом!» — произнес Павел. Братья сняли оружие с предохранителей и почти синхронно передернули затворы автоматов. Затем старший дернул рубильник на стене. Железный занавес гермозатвора медленно пополз вверх. Подъем не занял много времени. Перед Кириллом открывались пугающе красивые перспективы московских улиц. Казалось, что чернеющие груды железобетонных коробок свалены, разломаны и разбросаны кое-как внезапно разозлившимся слабоумным великаном. Сизый, словно заболоченный небосвод, без единой звезды, будто сотрясаемый уходящими шагами все того же гиганта, осыпался колючей треугольной крупой. Белый саван уже в который раз покрывал мертвые останки столицы. Юноша замер, ему стало не по себе. Совсем не хотелось идти в этот холодный и неуютный мир. А город, удивленно моргая ржавыми ресницами арматуры вокруг глаз окон, враждебно молчал. Москве было все равно, превратится ли Зорин в нового микроба на ее теле, или же останется одиноким эритроцитом в земляной толще под асфальтовой шкурой. Завывание ветра и еле слышный шорох снежинок по кевлару бронежилета были единственными звуками, которые доносились сквозь противогаз с кладбища людской цивилизации. Кирилла охватило сильнейшее желание обернуться, но в памяти вовремя всплыло предупреждение, которое старший брат постоянно повторял как мантру «Не смотреть на Кремль!». Верно сказано, если что-то запрещено, сразу же неодолимо тянет это сделать. После нескольких секунд внутренних колебаний юноша почти полностью контролировал себя и удерживался на краю искушения. Легкий толчок в плечо вывел его из транса. «А ты молодец! Я в первый раз не удержался, глянул», — просипел Павел сквозь фильтр противогаза. «Очнулся уже в лазарете. Как ребята рассказали, с такой скоростью чесал, что едва догнали. Да и то вдвоем удержать не смогли. Пришлось прикладом по макушке приложить». Кирилл поежился. Оборачиваться как-то сразу расхотелось. Старший пошел впереди, младший двинулся следом, выдерживая дистанцию в десяток метров и стараясь не смотреть вверх. Ему все еще становилось не по себе под бескрайним небом, и, конечно, трудно было забыть, как выворачивался желудок при первом выходе на поверхность. Под ногами звонко хрустел снег. Кирилл не удержался и зачерпнул горсть белого порошка. Снежинки легко посыпались между пальцами перчатки. Юноша сжал кулак, прислушиваясь к хрусту. Он никак не мог привыкнуть к этой странной субстанции. В голове вообще не укладывалось, как вода может вдруг неожиданно стать твердой. Наверное, Пашка, как в детстве, просто пошутил над младшим братом.